Но вмешательство только подлило масло в огонь. «Пржахл! Пржахл!» — снова взвился Сахаров. «Надолго его хватило. Этого пржахла, ваше превосходительство! Где он теперь, ваш доблестный майор Пржахл? Сидит, запершись у себя в вагоне, совестно на люди показаться. Нашелся один порядочный офицер, а мы его уже в Святце записать готовы. Были и до него полковник Швец, например. Может, еще несколько найдется, и это на 50 тысяч. К тому же, не слушая его, продолжал гнуть свое Вержбицкий, союзники нас не поддержат, мы окажемся в одиночестве между всех огней. При слове «союзники» Сахарова подхватила новая волна ярости. «Союзники!» — вскочил он с места. «На русской крови и костях отпраздновали победу, а теперь с ножом к нам в спину! Веками эти союзники спят и видят стереть с лица земли само ненавистное имя «Россия». Думают теперь, что дожили до своего звездного часа, ведут себя, как грязные мародеры после боя. Только рано радуются. Улей бы Троцкого с Ульяновым, и для этой сволочи петля готова. Если мне разрешат, я их через 24 часа всех вместе с Ревкомом поставлю к одной стенке. Я... Кто знает, чем бы закончилась эта перепалка, если бы на пороге вдруг не возникла взволнованная фигура дежурного офицера. Позвольте доложить. В эту минуту, видно, ему было не до уставных церемоний. Нынче утром верховный правитель с Пепеляевым убиты. Только тут, после длившейся целую вечность паузы, Войцеховский, наконец, подал голос. «Что будем делать, господа?» Обычно помалкивающий и болезненно стеснительный казачий генерал Феофилов подал голос. «Константин Васильевич, однако, прав, господа». Сивый хохолок на его похожей на крепкую репку голове заносчиво вздернулся. «Иркутск надо брать». Пускай эти сукины дети отвечают за все по закону. Стерпеть это никак невозможно, господа. Его поддержал командир Ижевцев, генерал Молчанов. «Мои молодцы рвутся в бой!» В его простоватом, задубелом на ветру и морозах лице проступила угрюмая решимость. «Поверни их сейчас, после такого марша, в сторону, пиши, пропало. Боеспособная сила превратится в холостой сброд». Но Вержбицкий со своего места только ленивым взглядом повел в их сторону, продолжая настаивать. «Возьмем город и окажемся в глухом мешке. Нас начнут бить все, кому не лень, со всех сторон, и красные, и зеленые, и чехи с союзниками. Выход единственный. В обход Иркутска двигаться к Байкалу, а оттуда на соединение с Семеновым». Остальные молчали. Молчали так красноречиво, что Войцеховскому не составляло труда сделать из этого молчания вполне определенные выводы. «Господа, как главнокомандующий, я не считаю себя вправе рисковать армией ради сведения счетов с противником. Нам необходимо любой ценой сохранить силы для похода на соединение с атаманом Семеновым. Итак, мое решение. Двумя колоннами обогнуть Иркутск и двигаться на Лиственничное и дальше на Мысовск. Вы свободны, господа». Расходились молча, не глядя друг на друга в подавленном оцепенении. На прощание Войцеховский остановил выходившего последним Удальцова. «Будьте любезны, Аркадий Никанорович, задержитесь». Он сел и жестом указал на стул против себя. «Хочу поговорить с вами совершенно откровенно». Взгляд у него при этом скользнул мимо собеседника и в сторону. Он нервно сцеплял ладони перед собой с ломким хрустом, переплетал пальцы. «Положение, как видите, Аркадий Никандрович, не из легких, это мягко говоря. А если всерьез, то почти безнадежное. Вы мне не подчинены, поэтому я не волен распоряжаться вашей судьбой. Вы, разумеется, можете присоединиться к нам, но, думаю, у Семенова вы окажетесь не ко двору. Ваше присутствие будет вызывать в нем не слишком приятные воспоминания. Мой вам совет. Пробивайтесь в Монголию или Китай. Там при желании еще можно собрать силы. Необходимо выждать. Толпа должна перебеситься. В конце концов, она устанет от собственного бедлама. Тогда можно будет попытаться начать все сначала. Но, Аркадий Никандрович, ради бога, поймите меня правильно, это только совет, а решать вы вольны сами. Здесь он впервые взглянул на Удальцова тяжелыми затравленными глазами, и тот понял, что Семенов тут ни при чем, что главнокомандующему самому не терпится как можно быстрее и безболезненнее отделаться от него, и что ему остается лишь принять предложенную игру и подчиниться. Удальцов поспешил подняться первым. «Ваше превосходительство», — коротко откланялся он, — «честь имею». Но, выходя, всей спиной, лопатками, самой кожей, чувствовал клубившуюся следом за ним липкую неприязнь.